В нашей базе в Камрон-Бэй. Рэмбо перевел взгляд на темный проем открытого окна. Подовский вздохнул. Значит, нет. Хорошо. Хорошо. Можешь продолжать орать от боли, если тебе это нравится. В этом нет ничего постыдного. Подовский щелкнул пальцами. Яшин повернул ручку генератора, и Рэмбо почувствовал резкую жгучую боль. Она волнами покатилась по всему телу, проникая в каждую клетку организма. Он снова закричал. Это был долгий и страшный крик. Крик Рэмбо разносился по лагерю, заставляя солдат оглядываться на центральную казарму. Казалось, пыткам не будет конца. Уже легкий туман сменился приятным мелким дождем. Капли монотонно барабанили по ржавым металлическим крышам лагерных строений. И вот дождь превратился в настоящий грозовой ливень. Он сбил неимоверную духоту, принес прохладу. Часовые бросились в поисках укрытия. Шум грозы заглушил крик Рэмбо. А в этот момент в соседнем бараке Коу выдернула нож из спины солдата, и тот молча опустился на пол. Коу отняла руку от рта солдата и, не обращая внимания на пятна крови на платье, сделала на подоле разрез до середины бедра. Взяв автомат АК-47, стоявший у стены, она выключила в комнате свет и открыла дверь. На улице шел такой ливень, что не было видно сторожевой вышки. Тем лучше, значит, охранник не видит ее. Коу осторожно закрыла за собой дверь и торопливо направилась к мотоциклу. Она сняла колчан и разобранный лук, достала из сумки с инструментами отвертку и собрала лук точно так же, как это делал Рэмбо. Рэмбо, ее парень. Она испуганно вздрогнула, услышав, как дикий крик Рэмбо вдруг неожиданно оборвался. Ее охватили ярость и испуг. А вдруг они убили его? За окном сверкнула молния, превратив на мгновение ночи в день. Дождь не утихал. Рэмбо, обессилевший от боли, полустоял, полувисел. Теперь он уже и сам не был уверен, сможет ли перенести еще одно включение генератора. Похоже, Подовский подумал о том же самом, ибо с озабоченным видом подошел ближе. Рэмбо с трудом приподнял голову. Лицо Подовского будто выплыло из тумана. «Ты еще жив?» «Ну, хорошо, хорошо, это впечатляет. Ты очень крепкий». «Хм, таких крепких я, пожалуй, еще не встречал». Улыбка слетела с его лица. «Ну и ты уже на последнем издыхании. Ну разве твоя жизнь стоит тех, кто тебя предал? Не вижу в этом никакого смысла. Давай свяжемся с ними по радио. А? Давай». Дверь открылась. Рэмбо перевел взгляд. А Подовский повернулся. В комнату вошел человек. Нет, Рэмбо понял, что зрение его подвело два человека. Сержант Тай, накинув Бэнксу на шею тонкий шнурок, подталкивал того перед собой. Тай без всякой необходимости вдруг дернул за шнурок, и Бэнкс закашлялся. «Видишь, какой я добрый», — сказал Подовский Рэмбо. «Я решил вас снова свести». Он сделал знак Яшину. Тот оставил генератор, кивком велел Таю отойти и, схватив Бэнкса, сильно толкнул его на стену. Слева от Рэмбо Бэнкс застонал и медленно опустился на пол. «Надо говорить», — сказал Подовский, обращаясь к Рэмбо. «Тогда всем будет легче. Иначе, ну, ты сейчас сам увидишь». Он снова сделал знак Яшину. На этот раз тот вытащил из раскаленных углей нож и, держа его острием вверх, стал медленно подносить к лицу Рэмбо. Жар от лезвия заставил Рэмбо отвернуться. Но Яшин другой рукой грубо схватил его за подбородок и развернул к раскаленному кинжалу. «Он хочет сделать тебе отметину на память о нашей встрече», — сказал Подовский. И в то же мгновение Яшин прижал лезвие к левой щеке Рэмбо.